Вечер того же дня. Ставка Верховного Главнокомандования. Таким образом, наши потери в Персидском заливе следующие. Безвозвратно эскадренный броненосец «Георгий Победоносец» и три истребителя. Броненосец береговой обороны генерал-адмирал Апраксин и два истребителя подлежат ремонту. Почти полностью уничтожена 8-дюймовая батарея, а батарея 11-дюймовых орудий без возможности восстановления. «Береговые батареи выполнили поставленную задачу, и это главное», — прищурился император. «Англичане в Персидском заливе и японцы у Владивостока, как не осторожничали, все-таки попали в артиллерийскую засаду, сунувшись в узкие проливы. У этих устаревших пушек, оставь мы их на канонерках, не было шанса даже приблизиться на расстояние открытия огня, а скрытно установленные и замаскированные на берегу они смогли выдержать почти двухчасовой бой. Кстати, каковы потери англичан?» «В бою при Армузе уничтожены два британских броненосца – Худ и Риплс. Тяжело повреждены еще два – Рамелиес и императрица Индии. По неподтвержденным данным, Рамелиес затонул на переходе». «Каков процент попаданий?» – уточнил император, раскуривая папиросу. «По береговым батареям данных нет ввиду полного уничтожения штаба. По кораблям после завершения пристрелки 2,5% на дистанции 70, около 2 на дистанции 90 кабельтовых, господин Верховный Главнокомандующий. Огонь нашими кораблями на меньших дистанциях не велся, поэтому в артиллерийском бою наши корабли повреждений не получили вообще». «Это хорошо. Это значит, что наш расчет был правильным», — кивнул император. «Надо использовать это преимущество, прежде чем наши враги успеют принять контрмеры. Что с потерями легких сил англичан?» «Миноносный таран Полифемус также не смог расцепиться с Георгием Победоносцем и затонул вместе с ним. Потери противника в истребителях составляют до 10 единиц». «Точнее», — потребовал император, — «один — это тоже до 10, и даже ноль — это тоже до 10». «Я же говорил», — слегка обиделся докладчик, — «штаб береговых батарей и пост наблюдателей уничтожены полностью. Результаты наблюдения утеряны. Но за 4 могу ручаться, с них захвачены пленные». «Значит, пока считаем 4. А что в Бушере?» «На выставленных накануне минах подорвался и затонул бронепалубный крейсер первого ранга «Крисчанд», пытавшийся в составе отряда из 4 крейсеров типа «Эдгар» обстрелять порт. Однотипный «Гибралтар» был поражен попаданием 11-дюймового снаряда, после чего противник отошел». «Три крейсера», — вздохнул император. «Хорошо, пусть даже 2. Они попортят крови и нам, и персам». «С вашего разрешения, государь. Поврежденный крейсер отходил курсом на северо-запад, вероятно, в Эль-Кувейт. Туда же отправлены Наварин и Ростислав. Они уверенно держат 15 узлов и, как я уже говорил, не получили в бою повреждений. Полагаю, крейсеров у британцев останется всего 2». «Да и те отойдут в Карачи вслед за броненосцами. Им без поддержки роялей делать нечего». «И все же, почему британцы отступили? Как считаете, господа?» «По непроверенной информации, государь, на Рамелиесе ранен командующий операцией адмирал Фишер», заметил начальник разведки. «Видимо, без него у британцев не хватило духу продолжать операцию после первых потерь». «Я согласен, что Сент-Джонс и Роял Артур, два оставшихся неповрежденными бронепалубника, англичан, действительно покинут Персидский залив. А вот Гибралтар уползал на 12 узлах, и вряд ли мы его упустим». «Это хорошо», — кивнул император. «Британские крейсера, особенно первого ранга, для нас даже более неприятный противник, чем броненосцы, за исключением новейших кораблей. Докладывайте, как только получите новую информацию». «Что во Владивостоке?» «В результате внезапной атаки миноносцев взорван Петропавловск», доложил еще один капитан из оперативного отдела главморштаба. «Полтава села на грунт. Как говорят портовые, ее можно будет поднять, но правая машина полностью уничтожена и не подлежит восстановлению. Мы потеряли также все 4 моторных миноносца, утопивших броненосец второго класса Токива. Один на сближении до 15 кабельтовых». Капитан вздохнул. Два были перехвачены скоростными бронепалубными крейсерами уже на отходе. Один ушел, но подорвался на нашей же мине. Полный список экипажей и личного состава береговых батарей мне для награждения. Информацию о том, что 208-й подорвался на нашем заграждении, не распространять. Капитан удивленно дернул бровью. В его докладе не был указан номер несчастливого миноносца. «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Больше потерь в кораблях нет. Повреждения башенных батарей на островах Русские и Попова незначительные. Двух орудийной открытой батареи на полуострове Подгипольского умеренные, ее боеспособность уже восстановлена». «Понятно». Император прикрыл глаза. Ему очень хотелось спросить, «Ну как же это можно?» Имея всю информацию о начале войны, вот так вот просто проморгать сразу две миноносные атаки. И это при том, что последующий бой прошел точно в соответствии с расчетами, без потерь и даже без повреждений крупных кораблей. Но он промолчал. Разбор ошибок он оставит на потом. Что с японцами? Фудзи взорван снарядом с трех светителей, государь. Прямое попадание в башню. Процент попаданий на дистанции от 80 до 90 кабельтовых был даже выше, чем у персидской эскадры. 7 отмеченных попаданий на 240 выпущенных снарядов, а у береговой артиллерии нового образца даже до 3,5%. Поэтому почти все остальные броненосцы получили те или иные повреждения. Микаса лишился примерно половины средней артиллерии левого борта. Еще два броненосца, Хацуся и Ясима, при отходе подорвались на крепостном минном поле, сохранив, правда, девятиузловой ход. Хацуся, Ясима, на минах. И снаряд в башню Фудзи, пробормотал император. Казалось, потери противника его не радовали, а беспокоили. Да и Микасу, как-никак флагман объединенного флота, он почему-то проигнорировал. И взорванный Петропавловск. Не обращайте внимания, господин капитан. Продолжайте, просто сегодня очень длинный день. Самый длинный, пожалуй. Так точно, Ваше Императорское Величество. Также броненосным крейсером «Россия» уничтожен бронепалубный крейсер «Акаси», поврежденный до этого подводной лодкой «Йорш». Кроме того, крейсер «Такасаго», пытавшийся помочь товарищу, был поврежден в результате артиллерийского боя. Потоплено минимум 6 японских миноносцев. Один подорвался на мине до атаки, 3 уничтожены во время атаки и 2 расстреляны береговой артиллерией на отходе. Еще 3 миноносца выскочили на камни у острова Попова в результате навигационной ошибки. «Так это их команды приняли за десант?» — удивился император. «Так точно. Японцы подорвали миноносца зарядами и головными частями запасных торпед и пошли в атаку на батареи с саблями». «И как?» В боекомплекте батареи не предусмотрены картечные снаряды для самообороны, поэтому командир гарнизона принял решение подпустить атакующие цепи на пистолетный выстрел и ударил двойным пороховым зарядом из всех 6 стволов. Часть японской штурмовой группы просто испарилась, примерно треть получила контузии разной степени тяжести. Оставшихся, полностью деморализованных, добило в контратаке пехотное прикрытие. Пленных нет. «Нет среди этого десанта», — поправился он. «Двое ракетчиков, подававших сигналы миноносцам, и несколько человек из их прикрытия взято живыми». «Почему их не обнаружили предварительно?» — нахмурился император. «Были ясные указания на недопуск азиатов...» «Это европейцы, государь. Предположительно, британцы. Но дрались они отчаянно». «Что ж, по крайней мере, японские миноносные силы мы ополовинили». «Думаю, британцы вполне могут помочь союзникам кораблями. У них миноносцев 1,5 сотни, не так ли?» «Уже меньше, государь. Помимо потерь, они переделывают все свои 130- и 160-футовые миноносцы в тральщики, как и 26-узловые типа А. В основном они стягивают их на Балтику. А на Черноморский театр? Они планировали войти в Черное море еще до того, как мы выставили заграждение, государь. Но в Босфоре... Флагманский крейсер адмирала Керра Террибл внезапно взорвался по неизвестным причинам. Первый морской лорд погиб. Вот как? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Избежал, значит, адмирал наш коварного покушения на Александре, А тут такое, понимаете ли, несчастье. Продолжайте, капитан. Англичане решили, что пролив заминирован, прекратили продвижение и... И опоздали. Наши минные крейсера, все четыре, успели ночью выставить в горле Босфора мины, прямо с рельс, на 10-узловом ходу, ориентируясь на скрытые огни, выставленные разведывательными командами Черноморского флота. Мины были выставлены в радиусе действия береговых батарей турок, а те, как мы полагаем, проспали. «Но не одним же нам просыпать с начала войны», — проворчал император. Его раздражение все-таки вылезло наружу хотя бы краешком. «И что дальше?» «Дальше мы начали ставить заграждение, уже официально, если так можно выразиться. Британцы, не обнаружив мин в проливе, выдвинули вперед Цезарь, и Ластриес, и Викториес, чтобы помешать Бугу и Пруту. Цезарь шел первым. Екатерина, прикрывавшая постановки, уже приготовилась открыть огонь с 80-кабельтовых, но опоздала. Цезарь налетел на мину». «И что с этим Цезарем стало?» — заинтересованно спросил император. «Потерял носовую оконечность», — развел руками капитан. «По самый барбет, на том самом ночном заграждении, упущенном турками. Но не взорвался и даже не опрокинулся, а отошел задним ходом. Через полгода он, возможно, и вернется в строй, но прямо сейчас, полагаю, британцам на Черном море не до атаки». «Это хорошо», — кивнул император. «Нам очень нужно время. На Черном море каждый час, каждая минута работает на нас, и мы не должны забывать тех, кто предоставляет нам эти бесценные минуты. Поэтому, когда будет возможность, пригласите в ставку эту неизвестную причину внезапного взрыва британского флагмана «Террибл». Действительно, какое неудачное название для боевого корабля. «Террибл» с английского «ужасный», «кошмарный», «жуткий». Накануне. Стамбул. В Стамбуле все покупается и продается. Так повелось от века. А уж сейчас, после нескольких загадочных смертей, неизбежных при столь резкой смене политики, от «пожалуйста, не трогайте нас, дайте помереть спокойно», до «сейчас мы вместе с английскими геурами отомстим русским геурам за старые обиды и за подлый подрыв Александры тоже», и подавно. Поэтому не было ничего удивительного в том, что вполне приличный и не слишком даже старый итальянский пароходик с претенциозным именем «Князь Боргезе» встал под разгрузку на одно из лучших мест всего в полутора милях от выстроившейся на рейде британской эскадры. Понятное дело, британцы, начиная с прошлой недели, изрядно нервничали, особенно ночью. Лучи их прожекторов метались по водной глади, нащупывая филюги и шхуны, проходящие на приличном расстоянии от флота неверных. Еще хорошо, что обошлось без стрельбы. Днем эскадра вела себя поспокойнее. Видимо, слишком уставали за ночь. «Дон Серджо! Дон Серджо!» «Что тебе, Пьетро?» — обернулся к молодому моряку шкипер, плотный, крепко сбитый, с огромными кулаками и окладистой бородой. «Пожар на берегу, Дон Серджо!» Несмотря на обращение в итальянском стиле, оба моряка разговаривали по-русски. «Значит, сегодня». Моряк взял лежащий на столике бинокль и уставился на мерцающий вдали на берегу рыжий огонек, увенчанный султаном черного дыма. И на этот раз они не отменят нападение, поскольку сигнал экстренный и явно окончательный. «Вниз, Пьетро!» Он аккуратно положил бинокль обратно, стараясь не оборачиваться в сторону серых британских кораблей. Они спустились по трапу в котельное отделение и остановились у люка, который теоретически должен был вести в угольную яму. Но количество и солидность задраек на люке было несколько избыточным для столь прозаической цели. Несколько матросов, тоже плотных, мускулистых и явно тренированных, поднялись, продемонстрировав прекрасную выправку. «Степаныч, оборудование в порядке?» «Так точно, господин капитан», — отрапортовал один из них, проглотив долженствующие завершать обращение слова второго ранга. «Батареи заряжены, баллоны набиты, хоть сейчас». «Сейчас и пойдем», — ответил Дон Серджо. «Экстренный сигнал пришел, дай бог успеть. Идем электрическим ходом на 10 саженях по компасу, обратно по линям. Вешки-то расставили, «Обижаете? 2 дня рыбаков изображали, пузыри эти топили. Но сейчас ведь...» «Ну да, сейчас день, но вода грязная, поэтому нас все равно не увидят. К тому же бдительность у британцев после бессонных ночей ослаблена. Самое время нанести визит». «Кому наносим?» — уточнил Унтер, щелкнув костяшками мощных пальцев. «Аккурат подковы гнуть». «Флагману, ясное дело. Адмирал Керр флагманский вымпел на Терребле поднял». «Будем выбивать командование. Глядишь, устроим им неразбериху на 2-3 суток, чтобы наши на выходе из Босфора успели мины набросать. Террибл с Пауэрфулом у них самые шустрые. Был бы у нас 2-й буксировщик или времени побольше, наведались бы и на 2-й большой крейсер. Но чего нет, того нет. Да и стоит Террибл удачно, с самого краю. По часам взрывать будем, Сергей Захарович, или по якорю, с 2-часовой задержкой. До объявления войны они к выходу из Босфора не двинутся. Пока соберутся, выстроятся, потом малыми ходами». Унтер, ничуть не смущаясь, двинулся в дальний угол и достал из металлического шкафа 2 массивных топочных колосника с исполненным готическим шрифтом литым клеймом производителя. К каждому из них были привязаны смотанные в бухты линьки. «Вот, господин капитан, немецкие, как приказывали. Опустим на дно. Леньки к чекам, колосники тяжелые, как только тетеря ход даст, выдернет чеки за милую душу. А если англичане потом на месте стоянки будут искать чего, так и пусть найдут, хоть порадуются». «Отлично. Пьетро», — распорядился Дон Серджо, «через 40 минут после нашего отбытия начинайте разведение паров и имитируйте мелкий ремонт. 3 удара кувалды по шпангоуту через каждые 2 минуты, если у вас все нормально. Если долбить прекратите, это будет означать, что возвращаться нельзя. Тогда будем уходить через Турцию. Шлюз держать открытым. Расстроены, что не идете с нами?» «Так точно, Дон Серджо!» «Не расстраивайтесь, молодой человек, успеете еще навоеваться». Шкипер скинул сюртук и брюки, продемонстрировав впечатляющую мускулатуру. 2 матросов помогли ему надеть поверх шерстяного белья прорезиненный комбинезон. «Просто мы со Степанычем уже имеем опыт. Доставали как-то рельсы, утопленные в устье Гольчихи, 7 лет назад. Эх, были времена. Ну и принять нас нужно будет. Думаю, уйти успеем». «Так точно, Дон Серджо». Пьетро выглядел разочарованным. Степаныч тоже облачился в прорезиненный костюм и внимательно разглядывал галоши с носом, плавно переходившим в перепончатые лапы на манер лягушачьих. «Чисто тюлени мы с вами, Сергей Захарыч», — вздохнул он. «Хотя вещь, надо сказать, дельная». Сергей Захарович Балк. Человек-легенда, командир порт-артурского буксира, но по характеру прирожденный морской диверсант. Авантюрист до мозга костей, который просто опередил время. Такие части на флоте во время его службы просто не существовали. «Отдраивай», — приказал Дон Серджо, навешивая на спину сверкающий медью баллон в чехле, от которого шел к медному редуктору-загубнику ребристый шланг и принимая гуттаперчевую маску с толстым стеклом. Лязгнули запоры, из темного помещения, оказавшегося на месте угольной ямы, повеяло сыростью. Луч электрического фонаря высветил стоящую на кельблоках торпеду 1,5 раза длиннее и толще обычно 15-дюймовой, с 2 укрепленными поверх нее сиденьями и щитком. «Мина в головном рундучке, господин капитан. Только 3 часа, как проверено». «Отлично. Благодарю за службу, братцы. Пьетро, помните, что делать?» «Так точно, господин капитан. Через 40 минут после вашего отплытия разводить пары и подавать звуковые сигналы ударами кувалды. 3 удара через 2 минуты. В случае вашего невозвращения через 3 часа после отплытия уходить в Таранто, сдать корабль сеньору Томмазо и выполнять его распоряжение». «Верно, молодой человек. Степаныч, за мной». Дон Серджо перекрестился и нырнул в люк. Унтер последовал за ним. Молодой офицер проверил задрайки и провернул штурвал. Из-за переборки послышался шум, наполняющий отсек забортной воды. «Иван Федорович», — приказал Пьетро, — «оповестите команду. Общую тревогу не поднимать, сбора не устраивать. Командир приказал уйти тихо, значит, уйдем тихо. И тоже перекрестился. 12 апреля 1902 года. Военно-морской госпиталь. Цейлон. Каждого, кто сравнит меня с лордом Горацио, я отправлю на Шпицберген воевать с белыми медведями, прошипел Джон Арбетнот Фишер. Вошедшие в палату офицеры опустили глаза. Шрам, начинающийся на лбу, уходящий под прикрывающую левый глаз повязку и оканчивающийся на щеке, навевал именно такие ассоциации. «Итак, к делу. Мне нужно знать, почему мы отступили. Неужели я был единственным, кто стремился к победе? Почему мы не гнали русских до тех пор, пока наши орудия не стали, наконец, доставать до портовых сооружений и не разнесли там все к чертям, и уничтожение русских броненосцев не стало только и исключительно вопросом времени и сожженного угля? Я знаю, что мы потеряли 3 броненосца, но почему вы не добились того, чтобы их гибель стала оправданной?» «Разрешите доложить, сэр!» «Первый лейтенант Дрейер, сэр!» — вытянулся возмутительно молодой офицер, свисящий на перевязи правой рукой. «Старший артиллерийский офицер на корабле Его Величества, Royal Sovereign, сэр!» «Помню вас, лейтенант!» Фишер скривился от боли, пронзившей его при попытке улыбнуться. «Докладывайте!» Лейтенант сделал 2 шага, высунул голову в коридор и скомандовал. «Завози!» Больничная каталка явно была перегружена. Дрейер четким движением сорвал с нее покрывало. «Это русский снаряд калибра 9,4 дюйма, сэр. Обратите внимание, его длина составляет 42 дюйма или почти 4,5 калибра». «Сколько же он весит?» «Почти 498 фунтов без взрывателя, сэр. При том, что немецкие снаряды, которые я изучал в Гринвиче, весят всего 310. Мы нашли его в нашей угольной яме. Он пробил палубу, зарылся в уголь и не разорвался. Нам очень повезло, сэр». «Что у него внутри, лейтенант?» Адмирал поморщился. «Дьявол! Он ведь предполагал, что с этими новыми пушками уменьшенного калибра что-то не так. Коварных русских нужно было смести с поверхности моря быстро и решительно, но этот снаряд впечатлял и действительно не имел ничего общего с кургузами немецкими поделками». 30 фунтов тринитротолуола», — продолжил лейтенант. «Судя по всему, это коммон, сэр. Мы демонтировали взрыватель и выплавили взрывчатку на водяной бане. Разведка доложила, что русские закупают это вещество у немцев, и даже приложила небольшую справку относительно его свойств, сэр. Поэтому у нас все получилось. Разрешите продолжить демонстрацию?» Фишер кивнул. На второй каталке лежали несколько крупных осколков, соединенных вместе посредством обожженной глины, так, чтобы хорошо видеть форму изделия. Этот фрагмент снаряда был коротким и почти цилиндрическим, без привычного носового сужения, хотя 2 широких ведущих пояска с косыми следами от нарезов однозначно говорили понимающим людям о том, что до попадания в цель этот снаряд был не короче первого. «Это бронебойный, сэр! Вероятно, на носу снаряда имеется коническая нашлепка из мягкого железа, облегчающая проникновение через броню, и тонкостенный баллистический обтекатель, предотвращающий потерю скорости на дальних дистанциях. Эти осколки найдены в котельном отделении Empress of India. Заряд взрывчатого вещества составляет около 15 или 16 фунтов. Это эквивалентно примерно 60 фунтам черного пороха, господин адмирал. К сожалению, осколков 12-дюймовых снарядов найти не удалось. Худ и Риппл, с которыми они были обстреляны, сейчас на дне». Фишер прикрыл глаза. Теперь все стало на свои места. Мощность русских 9-дюймовых снарядов, считавшихся никчемными, ненамного уступала могуществу снарядов британских 13,5-дюймовых орудий, а в осколочном, или тем более фугасном исполнении, даже превосходила его. И ведь это всего 9,5 дюймов. Что же за чудовищная мощь спрятана в 12-дюймовых снарядах того же Потемкина? После гибели первого морского лорда разбираться со всем этим тоже придется ему. Теперь Джон Арбетнот Фишер был уверен, слухи о более чем 1000-фунтовых снарядах новых броненосцев царя вовсе не были ложными. Русские стреляли с дистанции, не оставлявших даже надежды на ответный огонь. И делали это, вероятно, благодаря своим чертовым двойным дальномерам. И попадали. Безответно. Безнаказанно. «Я все еще не согласен с вашим решением, джентльмены», — глухо сказал Фишер. «Думаю, что нам следовало дожимать русских до упора. В конце концов, их погреба не бездонны. Но я намерен ставить вам в вину этот отход. Боюсь, с этой войной мы или опоздали, или же поторопились. Скорее опоздали. Но теперь придется играть теми картами, что у нас имеются. Я в курсе судьбы Уолли Кэра, джентльмены, и знаю, что русские воспользовались нашей нерешительностью на Босфоре. Я запрошу Адмиралтейство об объединении наших эскадр. Если мы перебросим сюда Маджестики с адмиралами и новейшие форме Дебле-канала, вряд ли русские высунут нос из Черноморской и Балтийской луж. Возможно, мы сможем предпринять вторую попытку, и на этот раз отступления просто не будет, даже если мы все пойдем ко дну. Чтобы построить броненосец, нужно 2 года. Чтобы воспитать моряка, 2 десятка лет. Но для восстановления нашей репутации и 1 сотня лет будет недостаточно. Офицеры козырнули и вышли. Фишер с помощью санитара вернулся в постель. Хватит ли у Адмиралтейства храбрости бросить турок на произвол судьбы, может быть, даже оголить канал и китайскую станцию, ударить здесь всеми силами, 2 десятками оставшихся у Британии броненосцев? Он боялся, что нет. Особенно сейчас, при отсутствии ясности в положении дел на Балтике и на побережьях Тихого и Северного Ледовитого океанов. В это же время. Петропавловск. «Прекратить огонь!» — скомандовал адмирал Бридж, глядя на почти полностью скрытый дымом берег с пробивающимися кое-где огоньками пожаров. «Хорошая работа, джентльмены. Однако нам пора. Поднимите сигнал. Готовятся к отходу». «Мы уходим, сэр?» — удивился командир Орландо капитан Берг. «Да, Джеймс. Думаю, тут уже не осталось ничего достойного наших снарядов. Только дым и огонь». «Дым», — усмехнулся Берг. «Но ведь могло так случиться, сэр, что этот дым — результат поджога самими русскими тех штабелей с бочками, назначение которых...» «Так и осталось непонятным», — торопливо и с нажимом закончил за своего подчиненного адмирал. «И абсолютно неважным. Давайте считать, что в бочках была нефть, или китовый жир, или что угодно. Главное, что оно, чем бы это ни было, сгорело, как и весь Петропавловск». Капитан вопросительно взглянул на адмирала. «В прошлую войну, — пояснил тот, — я уже атаковал русские берега. Правда, не здесь, а на Кольском полуострове. Мы с легкостью разнесли деревянный острог, сожгли половину Архангельска, но когда морская пехота высадилась на берег, русские ждали наших парней и разбили их. Впрочем, там у нас все прошло немного лучше, чем здесь. Меня не прельщают лавры адмирала Прайса». Контр-адмирал Дэвид Прайс во время Крымской войны возглавлял англо-французскую эскадру и застрелился перед самой атакой Петропавловска. «Вы не чистили перед боем пистолет, сэр», — усмехнулся капитан. «Вряд ли вам грозит та же судьба». «Пистолет все-таки менее опасен, чем орудие. Какой процент боекомплекта вы уже расстреляли, Джеймс? По 40 снарядов на пушку?» «Да, сэр, согласно приказу». «А сколько снарядов израсходовали крейсера русских? И сколько их было?» 2, сэр. Я опознал Нахимов. Кстати, судя по всплескам, они перевооружили их на 6-дюймовке, как у наших имперьюзов. 2-й вроде бы Корнилов. Мне показалось, что 6-дюймовки на нем тоже новые. Они дали всего по 10 залпов и скрылись за дымовой завесой». «За дымом пожаров, Джеймс. Корнилов тоже горел. Но по данным разведки, крейсеров должно было быть 8. Их новые быстроходные транспорты, угольщики и ледоколы тоже несут по 6 орудий среднего калибра и наверняка уже подняли крейсерские флаги. Не то чтобы они были так опасны, но их тут не оказалось. Как вы думаете, куда они ушли?» «Ледоколы я бы отправил в Северный океан», — пожал плечами капитан. В условиях войны проход арктическими морями становится еще более актуальным. Именно. Возможно, оба угольщика и оба транспорта пойдут с ними, но... Вы считаете, что они могут отправиться навстречу эскадре адмирала Макарова? Это вполне вероятно. Мы не знаем направления, и, судя по частому упоминанию Владивостока, туда вряд ли. А если они пойдут сюда, то будут здесь уже завтра. Против 4 наших броненосных крейсеров русские могут выставить громобой, и 5 быстроходных, уж точно не медленнее наших, стариков-броненосцев. Тогда против 4 наших бронепалубников у них будет 8, не уступающих нам по боевой мощи. Забавно, что в случае встречи с обеих сторон будет по Диане и Авроре. Действительно, забавно, но вряд ли этот курьез оправдает уничтожение нашей эскадры. Мне тоже не хочется встречаться с мистером Макаровым с пустыми погребами, сэр. Собственно, мне вообще не хотелось бы сталкиваться с ним при таком соотношении сил. Именно поэтому мы удовлетворимся полным, вы слышите, Джеймс, полным сожжением города и угольных складов, что, собственно говоря, уже состоялось. И этот дым будет тому свидетельством. Адмирал устремил свой взгляд на палубу, где кто-то из младших офицеров старательно фиксировал картину затянутого черными клубами берега с помощью массивной деревянной фотокамеры. «Я полагаю, эти снимки станут достаточно впечатляющим свидетельством для истории», задумчиво произнес он, «и доказательством для тех идиотов, которые раздергивают наши силы так, что мы не в состоянии достичь решительного преимущества ни в одной точке». «С другой стороны, мистер Макаров вполне мог бы пойти и в Австралию, сэр», — возразил капитан Берг. «И отправка броненосцев адмирала Сеймура на юг вполне логична, не так ли?» «Будь Центурионы здесь, русская эскадра отправилась бы туда почти гарантированно, с весьма тяжелыми для нас последствиями. Мы вынуждены защищать слишком много позиций одновременно, Джеймс, а русские тоже умеют считать, и радиостанции у них, к сожалению, лучше наших. Узнав, что все наши свободные силы атакуют эту деревню Переросток, Макаров неизбежно сложил бы 2 и 2. Но почему? Почему эти идиоты никогда не учат историю?» — воскликнул адмирал, страсть которого к историческим студиям была широко известна. «Надеюсь, старине Уолкеру в Мурманске повезет больше, чем нам в свое время». В это же время. Мурманск. Мурманск полыхал. Горели деревянные дома и здания мастерских, причалы исходили ярким пламенем и черным дымом угольные склады. В 5 милях к норду, прямо напротив Белокаменки, горел новейший ледокол Федор Литке, вынесенный ударом броненосного тарана Санспарейль на отмель и только потому окончательно не затонувший. Лениво тлел и сам Санспарейль, поймавший сразу после тарана 2 снаряда с железнодорожной мортирной батареи. Она первым эшелоном была переброшена на север, когда предназначенная для защиты нового российского порта береговая артиллерия отбыла неразгруженной в неведомые дали. Еще 2 похожих на него корабля, «Конкерор» и «Хироу», чуть поменьше, но тоже с единственной орудийной башней в носу и выдающимся вперед массивным тараном, не горели. Из их коротких 12-дюймовых жерл каждые 5 минут вылетали языки порохового пламени в тщетных попытках нащупать надоедливую батарею. От взрывов снарядов горел редкий полярный лес, и клубы дыма надежно скрывали дюжину миноносок, укрытых рыбацкими сетями, с навязанными на них ветками и кусками мешковины почти в самом устье Ваенги, еще восточнее. По сравнению с громадой английского броненосца, кораблики выглядели несерьезно, да и технически их данные не слишком впечатляли. Единственным достоинством было то, что в случае нужды их можно перебрасывать хоть в трюмах кораблей, хоть по железной дороге, что и сделали в преддверии войны. «Что, Рюрик?» — спросил лейтенант с надменным лицом у другого моряка, чуть постарше, с погонами инженера-механика. «Говорят, не дошел до Кельдина. Влепили ему в румпельное, пытался машинами управляться, но где там? Подошла Галатея и торпедами добила. С острова передали. 7 спасли, а из офицеров никого. Лейтенант отвернулся. Видимо, от дыма у него защипало глаза. «Позор!» — наконец сказал он. «Просто позор, Василий Васильевич! Последний год только и говорили, что о войне, а у нас все не слава богу. Мины якорные есть, но ставить их не велят, чтобы не нарушать собственное судоходство. Даже торпеды есть, пусть и старые, а головные части только учебные, боевых не довезли-с. И привозят их аккурат в момент, когда британцы начинают станцию обстреливать. Как так?» «Как обычно», — вздохнул инженер-механик. «Я читал сборник статей по Крымской. Очень похоже, знаете ли. Либо купили британцы интендантов наших, чтобы те перепутали все, либо, что вернее, обычная наша безалаберность, да авось с небосью. Понадеялись, что все броненосцы у британцев заняты и гнать их в такую даль не будут. А они вон что учудили. Собрали все старье, да и этого нашей худосочной эскадре с избытком хватило. Хорошо, хоть Светлана ушла, пока они Рюрика убивали». «Был у вас на Рюрике кто-то? Родственник?» «Друг», — кивнул лейтенант. «Филиппов Дмитрий. В корпусе вместе учились. Все за первенство спорили. То он первым по списку, то я. А теперь вот». Инженер-механик поднял руку, чтобы перекреститься, но замер, развернувшись лицом к лесу. «Идут», — сказал он, присев на корточки. Лейтенант последовал его примеру. Матросы, залегшие под корягой, пошевелили рылом старого под бердановский патрон Максима. Из-за деревьев показалась одетая в железнодорожную тужурку фигура. Человек остановился и помахал руками. «Эй! Есть кто? 47, господа моряки!» — крикнул он. 15! — ответил лейтенант. «Ага!» — удовлетворенно кивнул штатский. «Как и сказывали! Позвольте представиться, господа! Коллежский советник образцов Владимир Николаевич, начальник путейской службы Мурманской дороги!» «Лейтенант Колчак Александр Васильевич», — представился офицер. «Инженер-механик Зверев Василий Васильевич», — кивнул моряк постарше. «Чем порадуете, Владимир Николаевич?» «Немногим, господа», — вздохнул железнодорожник. «Откатили мы руками ваш литерный вагон по лесозаводской ветке. Туда англичане не стреляли. Ну а дальше-то как? Удалось собрать 20 лошадей, притом без телег. Поэтому взяли только то, что навьючить смогли. А это не больше 6 пудов на лошадку. Чай не вагон и даже не вагонетка». Моряки разочарованно переглянулись. Тем временем на лесной тропинке показалась низенькая местная коняшка, которую вел под усцы парень в поморской одежде, за ней еще и еще. «Владимир Николаевич!» — прохрипел лейтенант, вглядевшись в длинный деревянный ящик, венчавший вьюг первой лошади. — «Дорогой вы наш человек! Да вы не представляете, что вы сделали! Боцман! — крикнул он в сторону корабликов. — Общий аврал! Мины привезли! Метательные! Мины, понимаете? Как же вы угадали-то?» — «Да, собственно, мы и не угадывали. Просто эти мины поменьше. Те, что побольше, Уайтхеда. На лошадь не навьючишь, а эти удалось, хотя и с трудом». «Свиридович, всех свободных сюда! Давай, братцы, освобождая лошадок, заряжайте аппараты! Ну, господа британцы!» «Далеко ли такая мина идет?» — почему-то шепотом спросил путеец у инженера-механика, наблюдая, как матросы с матом и кряканьем заряжают похожие на рыб мины в установленные на носу корабликов трубы. «Сначала по воздуху летит сажени на 20. Так же тихо ответил тот. «А потом еще столько же под водой. Форма у нее специальная, обтекаемая». «Так вы должны приблизиться к вражескому кораблю на 40 саженей?» — охнул путеец. «Это же верная смерть!» «Не такая уж верная», — не согласился инженер-механик. «С шестовыми минами вообще на 3-4 подходить приходилось. И с метателями, конечно, опасно, но... служба, знаете ли, и долг. К тому же мы ночью пойдем. Глядишь, и повезет кому. А маневрировать британским броненосцем тут особо негде. Залив-то пару миль шириной, не больше. Хоть одного да достанем, а повезет так и двух». «Не должны они отсюда после такого погрома уйти. Никак не должны. Ведь даже по госпиталю стреляли ироды». «Крейсер! Крейсер с моря идет!» — прокричал сигнальщик с устроенной в развилке кривой сосны наблюдательной площадки. «Похоже, Галатея, ваш бродь! Побитая! И с ей два транспорта! По всему войсковых! Медленно идут! Узла три всего! Через час тут будут!» «Галатея — это хорошо! Просто замечательно! Особенно побитая! Значит, противоминная артиллерия у нее частью не действует. А транспорты? Так и вообще как яйцо ко Христову дню! Ветер!» Лейтенант посмотрел на верхушки деревьев. «Ветер с оста. То, что надо. Шалько! Дымовые шашки разнести по берегу, поджигать по команде, разводить пары, готовиться к атаке из-под дымовой завесы. В Ягельное передать. Пусть выходят и перегораживают минами весь фарватер. Если повезет, британцы еще и Австралию с позиции в горле залива сдернут и на подмогу пошлют, когда мы тут тарарам устроим. Вот все их силы разом и запрем. Все там засеять, сколько мин хватит, чтобы никто не ушел. Светлана вернется, поможет при нужде. Ну а вы, Владимир Николаевич, возьмите с собой нашего механика». «Александр Васильевич...» «Отставить, инженер-механик Зверев! Без вас паровозникам не справятся! Подумайте, как удобнее. Либо только боевые части на лошадей вьючить, в них как раз пудов шесть будет, либо целиком торпеды на волокушах тащить. Дотащим до берега, погрузим на лодки и переправим к Ягельным. Когда британцам выход в море перекроем, все наши большие миноносцы уже при оружии должны быть. Вы уж, Василий Васильевич, постарайтесь». Из 11 рванувшихся в самоубийственную атаку миноносок не вернулся никто. Из зашедших в длинный Кольский залив кораблей Его Величества вырвались только Австралия, два шлюпа и таранный броненосец «Конкерор». Последний черпанул слишком низким для открытого моря бортом волну и затонул на подходе к Шпицбергену. Из двух батальонов и полевой батареи горской легкопехотной бригады, срочным порядком развернутой в Глазго всего 3 месяца назад и посаженной на мобилизованные транспорты, в Шотландию вернулось меньше четверти, и то не сразу. 15 апреля 1902 года. Виндзорский замок. «Ваше Величество, министр иностранных дел Великобритании, 5-й маркиз Лансдаун, коротко поклонился. Информирую вас, что посол при дворе короля Кристиана успешно выполнил ваше поручение». «Роберт, напомните мне имена тех джентльменов, что оповестили мир о сумасшествии Николая», обратился король к своему премьер-министру. «Сколько бы мой несчастный племянник не опровергал эти слухи, но даже его собственный дед настолько боится русского медведя, что пошел против воли собственной дочери. Итак, Борнхольм наш?» «Да, сир. Аренда на 49 лет с возможным продлением таковой, в случае, если за 10 лет до окончания срока аренды Россия или иные балтийские державы все еще будут угрожать Дании». «Иные державы?» «Признаться, решающим аргументом были запущены нами слухи о том, что на Борнхольм точит зубы Вильгельм. У Глюксбургов с Гогенцоллернами даже более старые счеты, чем у Франции. Поэтому столь удобная для нас оговорка стала инициативой датского парламента, сир». «Вот как? Ну что ж, логично. И Борнхольм действительно тяготеет скорее к Пруссии, чем к России. Поэтому не стесняйтесь обустраивать остров самым серьезным образом, маркиз Солсбери. Думаю, первый лорд Адмиралтейства будет рад поддержать вас в этой благородной миссии». «Корабли с королевскими инженерами и строительными материалами уже в пути, сир», поклонился Солсбери. «И Адмиралтейство проявляет огромную заинтересованность в этом проекте. Но финансы... Если вам, маркиз, нужна поддержка оппозиции по вопросу выделения экстренных сумм, я готов провести несколько встреч и убедить этих джентльменов в крайней выгодности совершенной нами сделки для всей Британии. Мы желали бы видеть на Борнхольме Балтийский Гибралтар, не меньше. Ведь и через 39 лет кто-то обязательно будет угрожать этому столь удачно расположенному острову. Если не Россия, которую мы намерены все же призвать к более скромному поведению, то Германия или даже Швеция». «Я как раз хотел поговорить с вами о Швеции, сир», склонил голову маркиз Лансдаун. «Сама по себе аренда Борнхольма уже вызывает определенное беспокойство в шведских политических кругах. особенно в сочетании с аннексией нами Шпицбергена. «При чем тут Шпицберген?» — удивился король. «Он есть, точнее, был до сегодняшнего дня, терра нуллис, земля незанятая. У шведов, как, впрочем, и у русских, было достаточно времени, чтобы заявить и подкрепить свои права на этот архипелаг. Если же они не в состоянии освоить эти земли, им не следует мешать сделать это тому, кто может и готов использовать острова на благо цивилизации. К тому же шведы, как мне кажется, будут не прочь вернуть другие, ранее принадлежавшие им земли». «Петербург, сир?» «Думаю, Петербург вполне может стать международным сеттельментом наподобие Шанхая. Вряд ли Швеция сможет в одиночку контролировать миллионный город, населенный многочисленными туземцами, даже если их поголовье уменьшится в 2-3 раза. Балтийские ворота в Евразию – слишком большая ответственность для королевства, испытывающего немалые проблемы с единством территорий. А вот Финляндия, Выборг, Нарва – почему бы и нет? Я не тешу себя надеждой, что шведы поддержат наши военные усилия, хотя это было бы крайне желательным. Но снять с наших плеч бремя управления освобожденными от варварства территориями они, полагаю, не откажутся. И это будет вполне приемлемая компенсация за несколько обледенелых скал». «Ваша аргументация вполне резонна, сир», — согласился маркиз. «Однако следовало бы донести ее и до шведских правящих кругов. А ваш посол в Стокгольме...» «Хорошо. Я приму этого джентльмена сегодня же вечером, с тем, чтобы уже завтра он отправился к месту службы. Но вы уверены в его способностях?» «В настоящее время нам нужны не способности, а просто присутствие. Но я, разумеется, обдумаю ваши слова, сир. Возможно, послу Гошину следует проявить свои несомненные таланты чуть севернее». «Хорошо. Итак, мы получили Борнхольм для базирования наших сил. Что дальше? Мы идем к Либаве? Кстати, как развиваются наши операции на других театрах? Мы уже вошли в Черное море, Бендер, Аббас, Копенгагирован? Японцы уже высадились во Владивостоке?» В начале XIX века Дании не повезло, причем дважды по одному и тому же сценарию. Оба раза с моря появлялись англичане и требовали отдать им флот, угрожая в случае отказа применить силу. И применяли. Так и появился этот термин – копенгагирование. «Граф Селбурн и генерал Сеймур уже ждут вас в приемной, сэр. Мне бы не хотелось отнимать у них хлеб», – потупился маркиз Солсбери. Его Величество король Англии Эдуард VII подумал, что вряд ли совместный доклад флота и армии будет радужным, иначе премьер-министр не преминул бы заработать пару очков престижа. Что ж, когда приходится реагировать на действия готовящих вторжение врагов в такой спешке, ошибки и накладки неизбежны. «Благодарю вас за добрые вести, джентльмены. Но теперь я вынужден уделить внимание моим морякам и солдатам. И все же что-то меня гложет. Вот прямо сейчас, когда мы занимаем Борнхольм и Шпицберген, не совершают ли аналогичную операцию полномочные представители русского престола? Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Мы контролируем ситуацию. Любое подобное действие русских превратится для них в последний парад». В это же время. Бонин, остров Ивадзима. Весь серо-голубой адмиральский катер ткнулся в кранец у борта посаженного на грунт японского пароходика. Даже блестящие в обыкновенное время медяшки, гордость и отрада боцмана были выкрашены в сливающийся с волнами цвет. Адмирал Макаров первым поднялся по сброшенному штормтрапу. Парадного адмиральского на старом трампе не было и в помине. Не очень-то и надо. Он потряс головой. Огни газорезок и грохот, сносимых кувалдами и такой-то матерью надстроек, ошеломляли. «Господин адмирал, инженерная команда 1-го батальона морской пехоты заканчивает оборудование временного пирса», — отрапортовал одетый в черную форменку офицер с тонкими, мягкими чертами лица и пронзительным, умным взглядом голубых глаз под козырьком флотской фуражки. «Окончание работ ожидается через 17 часов». Макаров оглянулся. Еще один стоящий вплотную и уткнувшийся в берег пароходик, поменьше, уже щеголял почти полностью гладкой палубой, укрытая лежневым бревенчатым настилом. Единственной выдающейся деталью оставались шлюп-балки левого борта. Дюжина морских пехотинцев крутила вороты, поднимая прямо с воды длинное бревно, доставленное с транспорта одним из снующих туда-сюда моторных катеров. На берегу маминский трактор с бесконечной звенчатой лентой вместо колес сгребал здоровенным отвалом грунт и камни, выводя пологую насыпь на уровень палубы. Еще один такой же трактор стоял в сторонке, и инженеры в промасленных рабочих рубахах ковырялись в моторе. «Не буду вас торопить, Михаил Петрович». «Все понимаем, Степан Осипович. Работаем изо всех сил. Через 17 часов можно будет пушки сгружать». «Добро. Шестидюймовки сейчас в Коминато и Копепе разгружают на плотиках. А вот крупный калибр получится сгрузить только здесь. Да-с. Только скажите, где лейтенант Берлинг?» «На берегу, господин адмирал. 2 часа назад они закончили с мачтой, но не знаю, удалось ли наладить аппараты». «Хорошо, Михаил Петрович, не смею вас больше задерживать». Адмирал в сопровождении штабных и 4 возникших неведомо откуда морских пехотинцев перешел по солидному, укрепленному скобами настилу на пароходик поменьше, а затем, воспользовавшись срубленным из жердей трапом, спустился к подножию насыпи. Радиорубка располагалась в наскоро срубленной и обшитой досками хижине. Начальник связи временной базы лейтенант Берлинг выскочил из прикрытого парусиной дверного проема, когда адмиралу оставалось пройти не больше 50 сажений. «Господин адмирал!» Улыбка офицера была почти детской. «Получена радиограмма. Я связался с Пересветом, но мне сказали, что вы отбыли». «К вам-то я и отбыл, Роберт Иванович. Ну-с, что у нас там?» «Подтверждено прибытие в Сасебо 3 поврежденных японских броненосцев. Хацусе, Ясимы и Танго. Постановка в доке будет завершена послезавтра. Микаса, Якумо, Ивате и бронепалубники, по непроверенным данным, идут в Нагасаки и Токио». «Значит, Сасебо», — задумчиво произнес адмирал. «Штаб не сообщал. Как там насчет корректировщика? Хотелось бы, знаете, торжественно. И последний парад, и прощальный салют, чтобы все было по высшему разряду». «В готовности», — отрапортовал лейтенант. «Не изволите ли к аппарату, господин адмирал? Связь достаточно устойчивая. Со 2-го, или в крайнем случае с 3-го раза, и принимаем, и передаем». «Изволю», — усмехнулся Макаров. «Великое дело это радио, не так ли, лейтенант? И выражаю вам и вашим людям свое удовольствие. Что-нибудь слышно про ретвизан и громобой?» «В соответствии с указанием ставки, корабли идут в режиме радиомолчания, но по расчетам они уже должны быть в Сангарском проливе». В это же время. Сангарский пролив. 3 новеньких с иголочки броненосных красавца, гордость японского флота крейсера «Идзумо», «Осама» и «Адзума», устало резали свежую волну Сангарского пролива, потеряв всякую надежду на перехват русских бронепалубников, отправленных гайдзинами шакалить на торговых линиях страны восходящего солнца. Здесь же, между островами Хоккайдо и Хонсю, должна была пройти эскадра Макарова. Отряд имел распоряжение и на этот случай, не ввязываясь в бой, сопровождать русские корабли, наводя на них броненосцы Того. Но водная гладь, насколько хватало обзора, была до обидного скучна и безлюдна. Командир лидера, капитан 1-го ранга Нарито Кацура, ломал голову над этой загадкой. Что случилось? Почему не видно русских? Ошиблась разведка? Гайдзины поменяли свои планы? Прошли другим проливом? Просочились в утреннем тумане? Да нет, невозможно. Сангары — это всего 10 миль в ширину и 50 в длину. 4 корабля, развернутые строем пеленга, плотно перекрывали его от берега до берега. Мышь не проскочит. Значит, только ждать. К вечеру изрядно посвежело. Ветер стал колючим и почти зимним. Капитан поежился, прикрыл глаза, утомленные многочасовым наблюдением за горизонтом, и в голову сами собой пришли поэтические строки. «Уэна хацу но якоу реша орита токикара, аоморе экива юки но нака, кита эхито но мури вадаре мо мукушиде, умимаре даки вокиите, ваташи мохитори ренракусен ни нори. Кого есу на камоме муцуме наите аа фугуюшики. С того момента, как я сошел на Аоморе, с ночного поезда, идущего из Уэно, меня окружает снег. Возвращающиеся на север люди в молчании слушают шум волн. «Тацуто возвращается», — негромко произнес вахтенный, заметивший шустрый авизо. Капитан коротко кивнул, не открывая глаз, плавно пружиня накачающейся в такт волнам палубе, и опять погрузился в поэтический транс. «Сайонара, аната ваташи, вакаэримасу, казе но ото гамуне, вонаке то бакарини, аафу югушики». «Прощай, я уезжаю домой, а вой ветра пронизывает сердце, словно говорит мне плач, плач, Сангарский пролив зимой». «Тацуто передает дымы на горизонте!» Уже другим, тревожным тоном оповестил капитана вахтенный. «Два корабля, 3 и 4 трубы следуют в кильватере. Капитан Ритаро предполагает пересвет и громобой». «Ну, наконец-то!» Моментально стряхнув с себя поэтическое наваждение, прошептал капитан Кацура. «Поблагодарим Аматерасу и помолимся, чтобы русские не смогли уклониться от боя». И уже громче, так, чтобы слышали подчиненные. «Доложить адмиралу о визуальном контакте с противником!» К нам пожаловал господин Макаров, коротко осведомился Камимура, появившись на мостике. «Нет, господин адмирал, только 2 крейсера, даже без сопровождения миноносцев. Больше никого, горизонт чист. Кроме того, русский беспроволочный телеграф молчит. Такое впечатление, что на этих 2 кораблях вообще не установлены станции». «Странно», — Камимура задумался. 2 одиноких рейдера вблизи наших берегов, без сопровождения и без связи. Или это отвлекающий маневр, или в штате Макарова завелся двоечник. Артиллерийский офицер, что можете нам сообщить об огневых возможностях противника?» «Головной пересвет, 4 орудия главного калибра, по 9 и 4 дюйма. Громобой — аналогичное вооружение, но более скромное бронирование. 6 дюймов против 9. После модернизации радикально сокращен средний калибр. Оба корабля несут всего по 3 6-дюймовых орудия на каждый борт». «Какая же это модернизация?» — покачал головой капитан Кацура. «Это разоружение. Наверное, у русского царя совсем плохо с артиллерией и артиллеристами». «Ну что ж», — удовлетворенно кивнул Камимура, «идем на сближение и внимательно следим за горизонтом. Если наши предположения верны, и Макаров не использует эти крейсеры как наживку, тогда главное не дать ему уйти. Поднять пары до максимума. Средней артиллерии вести огонь по небронированным конечностям. Пристрелку начинать с 40 кабельтовых». Произнеся последние слова, адмирал поморщился. Русские у Владивостока начинали стрелять, и самое противное — попадать, на дистанции вдвое большей. Но у них там были береговые корректировщики, а здесь такой бонус отсутствует. Слабое место — недостаточная обученность японских экипажей, осваивающих новые корабли, с лихвой компенсируется огневым преимуществом. 12 8-дюймовок главного калибра и 42 6-дюймовки среднего не оставляли гайдзинам ни единого шанса на благополучный исход боя. А преимущество японских крейсеров в скорости на 2 узла не давало надежды даже на бегство. А посему... «Тенно, хейка, банзай! Атака!»